Глава 3. Старая гвардия северной столицы. Великое в мире рождается не из громкого, бурного, шумного, а из интимного, тихого. Рудольф Штайнер. Из дневника за сентябрь 2003 года. «А когда подует ветер со звезд, что ты будешь делать?» Владимир Степанов. Парижские встречи. Мастер крепко обнял меня при встрече. Я расцеловался с Феодосией, мы взяли такси и поехали на Васильевский остров. Таксист был хохмач, у него, как и у нас, тоже было хорошее настроение. Он стал шутить о том, какая у мастера прекрасная жена, хотя увидел их на перроне с вещами первый раз в жизни. Феодосия резко взбрыкнула. «Я никакая ему не жена». «Ну, подруга», — не унимался таксист. «Я никакая ему не подруга». Таксист заметно потускнел, сжал зубы и не проронил до дома ни слова. Атмосфера резко испортилась, а я в очередной раз поразился, приняв не без труда тот факт, что Феодосия стесняется мастера. Для меня, после того, как относилась к мастеру Феникс, такая позиция была просто нелепа. Дома я постарался мягко выразить Феодосии свое мнение. «А ты что думаешь?» — накинулась она на меня. «Если бы ты слышал, что он говорит про тебя за глаза, как насмехается, в раз бы угомонился, защитник нашелся». Я знал, что мастер не мог сказать про меня нелицеприятные вещи и в глаза, и за глаза, но я также знал, что мастер никогда ничего не делает просто так, и самое важное, что я любил его и верил ему. Я знал, что между нами есть самое главное – это сердечная и прочная связь на все века и времена. Она наполняла меня внутренним огнем, желанием жить, дышать полной грудью. Он мой крестный отец, учитель и друг. И эти три ипостаси всегда распределялись в зависимости от ситуации. Чаще – учитель, крестный отец, друг. Иногда – крестный отец, учитель, друг. Еще реже друг, учитель, крестный отец. Совсем иногда друг, крестный отец, учитель. Мне было все равно, кто и что говорил мастеру про меня, или кому и что говорил мастер. Я видел его живого перед собой и общался от сердца к сердцу, душа к душе. Я знал, что он беседует также со множеством людей, которые тоже считали его учителем, отцом, другом. И что из этого? Я был бы рад за них, как был рад за себя. Что и у них, и у меня есть этот редкий и определенный шанс. Несколько дней мы прожили втроем. Я продолжал поражаться стойкости мастера, понимая, что, в общем-то, нахожусь в квартире по документам, принадлежащей Феодосии, исключительно благодаря мастеру. Общаться с мастером один на один было совсем нелегко, поскольку Феодосия решительно замыкала внимание на себя. Что ж, она имела на это право, поскольку была женщиной мастера. Так, например, утром мастер говорил мне: «Ну что, брат, давай выпьем чайку и сыграем в нардишки?» Я расставлял фишки на доске, но в этот момент заходила на кухню красивая Феодосия и говорила: «Нам надо сходить на рынок». Мастер покорно одевался, и они уходили на 3 часа. Я принимал ванну, записывал тексты своих песен, прикидывал мелодии, читал. Наконец они возвращались с кучей покупок, и мастер садился и говорил: «Ну что, друг мой, на улице жарко, выпьем-ка мы с тобой холодного пивка». Однако тут же заходила Феодосия и говорила: «Мы забыли купить материалы для ремонта кухни». Мастер устало одевался, и они опять уходили, а я снова ждал. Через 2 часа они возвращались. «Так, мой дорогой, давай-ка выпьем с тобой доброго молдавского вина». Я разливал красненькое по стаканам, уверенный, что вот теперь точно удастся поговорить и задать мастеру несколько насущных вопросов. Но Феодосия была непреклонна. Она заходила на кухню и говорила, что забыла купить лампочку. «Пойдем, пожалуйста, сходим». Мастер с грустью смотрел на разлитое в бокалы вино и уходил, не пригубив, покорно и спокойно. Я поражался его выдержке и учился у него. Ни слова упрека или возражения. Он принимал обстоятельства как должное, хотя я видел, как он устает к концу дня. Мастер являл мне пример высочайшего смирения в повседневной жизни, когда ты просто принимаешь обстоятельства и человека, идущего в данный момент с тобой по пути, со всеми его «да» и «нет». Наконец, к вечеру мы садились на кухне. Феодосия оживала, готовила рыбу с картошкой в фольге. Иногда заходили всякие люди, и тончайшее общение продолжалось до утра. Я много узнал нового в это прекрасное лето 2003 года, а самое главное, пребывал рядом с мастером, как ученик, друг и крестный сын. Что могло быть важнее этого? Ничего и никогда. Как-то утром Феодосия уехала на несколько дней к родителям в Карелию. Зашел лысый симпатичный Симбад. На нем была белая эффектная рубаха, правда, в каких-то красных пятнах, и еще у него был красивый мобильный телефон, который то и дело звонил мелодичным звонком, подобно старинным телефонам 30-х годов прошлого века. Синбад влюбился в Глашу, которая сопровождала нас с мастером по пути из Санкт-Петербурга в Тверь и Москву, окружив всяческой женской заботой. Теперь она работала у Синбада на фирме, и они никак не могли найти время, чтобы рассказать о своих чувствах друг другу. Посему Синбад, попив холодного пива, поведал нам с мастером следующее. Фирма устроила банкет. Там была Глаша. Они без конца смотрели друг на друга, но никто из них не осмеливался сделать решительного шага в сторону будущего партнера. Наконец, у Синбада не выдержали нервы, и он стал ломать стаканы пальцами рук. Порезался, поэтому и рубашка в пятнах. А сразу с банкета, на котором пили и гуляли до утра, он приехал к нам, захватив свежего пива. «Дорогой Синбад», — сказал мастер, — «ты знаком с моим другом и крестным сыном. Я виделся с Синбадом в Чехии, мы весьма серьезно пообщались. Так что я скажу при нем то, что мог бы донести до тебя один на один. Надо уметь слушать свое сердце. Лучше, когда в голове есть сердце». Мастер поднял персты ко лбу. «А в сердце», — он положил ладонь правой руки на левую часть груди, — «есть голова. Получается сердечная голова, то есть думающее сердцем, и умное сердце, подключающее голову. Золотая середина нужна не всегда. Иногда нужно идти на риск, ва-банк, порой быть на грани провокации. Разные бывают ситуации, и разные нас окружают люди, в зависимости от времени и места. Но у тебя сейчас есть шанс проявить в себе именно золотую середину. Представь, что это...» Мастер положил правую руку на солнечное сплетение Синбада. «Твое золотое руно, твой клад в самом себе. Тогда не придется резать руки, портить посуду и разгуливать по городу в несвежей рубахе. Возьми себя в руки, прояви утонченность джентльмена и будь мужчиной. Отбрось тоскливые формальности, что ты где хозяин, а она твоя работница, ибо в вопросах сердечных это вряд ли поможет. И тогда, вместо явления окружающему миру саратовских страданий, ты порадуешь нас новым союзом с девушкой, которая тебе так нравится». «Значит, не надо бояться», — улыбнулся Синбад, и глаза его заблестели. «Ничего не надо бояться. Это сложно и не всегда получается, но к этому надо стремиться». «Даже не всегда получается у вас?» — робко спросил я. «Конечно, и у меня не всегда. Я же живой человек. Мне присущи многие обычные качества. Так что не стоит меня обожествлять». Тут мастер на секунду стал твердым, и лицо его чуть изменило выражение, а потом опять озарил нас с Синбадом мягкой и доброй улыбкой. Мы вышли на летний Васильевский остров. Синбад заметно повеселел, и я был уверен, что он обязательно завоюет сердце Глаши. Вставка в дневник. Так и вышло. И Глаша, приехавшая в Питер из Прибалтики, стала элегантной московской леди, и родила Синбаду много детей, как в сказке «Тысячи и одной ночи». Феодосия, которая любила ее, но иногда позволяла проявлять свое старшинство, иногда внутренне удивлялась перемене в жизни Глаши. А ведь один из камней этого союза был в том числе заложен на ее кухне, под свежее пивко, обычным летним утром в год 300-летия Санкт-Петербурга. Синбад, счастливый и окрыленный, покинул нас с мастером, и мы зашли по традиции в один из магазинчиков подержанных книг и выбрали для меня некоторые новинки эзотерической литературы. Кажется, это была одна из книг Мамлеева и что-то о великих арканах Таро. День клонился к вечеру. Я закурил сигарету, мы остановились и смотрели на начинающий вечереть город. В небе было множество ярких красных, голубых и синих полос. Мастер, улыбаясь, смотрел на линию горизонта. На секунду я закрыл глаза и почувствовал, что мы парим в вечности. В этот момент у меня было полное ощущение, что я и мастер одно целое, один человек, состоящий из одной плоти и пребывающий в едином духе. Я потерял счет времени и очнулся, когда мы подходили к дому. «С возвращением!» — улыбнулся мастер. «Впрочем, я тоже, кажется, был не здесь». На следующее утро, когда я вышел на кухню, мастера не было. Я стал готовить себе кофе и заварил для мастера зеленый чай, поставив негромко акустический альбом «Джаз» Константина Кинчева и группы «Алиса». Мастер появился на кухне бодрый и улыбчивый. Мы сели завтракать, и мастер спросил меня про звучащую на кассетнике музыку. «Интересно», — заметил он, подняв слегка правую бровь. «Неужели это Костя? Обычно скачет, подобно черту из табакерки, а здесь действительно человеческая песня и мелодия, слова и поэзия в подаче». «Да, этот альбом стоит некоторым особняком в его творчестве. Кстати, я слышал, что в жизни он воцерковленный и набожный человек». «Это хорошо, если он воцерковленный», — сказал мастер. «Главное не бросаться в крайности. Например, на сцене всегда с рогами, а потом к алтарю. Но, судя по этим песням, которые ты меня весьма порадовал, он делает прогресс». После завтрака я взял большой рюкзак, и мы пошли с мастером на шестую линию Васильевского острова на рынок за продуктами. Странно, может быть, это присутствие мастера сказывалось, но тогда Питер мне казался каким-то светлым городом из будущего. Или мастеру соответствовала гармония во всех его проявлениях, а я просто был рядом. «Ну вот», — сказал мастер, — «сегодня ты дебютируешь в новой для себя роли оруженосца. Обычно эту роль выполняют Яков на западе и Лег на востоке». «Значит, сегодня я несу ваш щит и меч», — засмеялся я. «То есть вы мой король Артур или же Ричард Львиное Сердце?» Вставка в дневник. Много лет спустя, попав на другой рынок возле Сенной площади со своей женой и спутницей Натальей, я поразился дисгармонии этого пространства. Тогда, летом 2003 года, мне казалось, что все и без перепадов стало наконец-то на гармонический путь развития. «Почему бы и нет?» – засмеялся мастер в ответ. «Круглый стол и рыцари вокруг, похоже, у меня есть. Мой асцендент также находится во Львове, так что ты прав и в том, и в другом случае». Мы приближались к проезжей части. Загорелся зеленый свет, и вдруг на середине дороги, буквально через 5 секунд, он замигал, и я посмотрел на мастера. «Прыгай быстрее!» – закричал он. Мы прыгнули вместе, параллельно друг другу. Я слышал, как взревели джипы и рванулись с места. Мы с мастером перенеслись, словно по воздуху. Расстояние до тротуара было огромным. Через долю секунды, когда наши ноги коснулись безопасного участка суши, злые джипы разорвали пространство, где только что находились наши тела. Мы опередили их на секунду, но она, казалось бы, находилась в параллельном измерении, эта секунда. «Страшно», — сказал я мастеру. «Они безумные, как ослепленные своей силой ураган, и безжалостные, как голодный тигр». «Надо быть всегда бдительным», — сказал мне мастер. «Никогда не знаешь, что ожидает тебя за поворотом. Видишь? Идем, светит солнце, настроение прекрасное, и раз...» «Очень опасно», — добавил он, остановившись. «Да, а на самом деле заколдованный лес, полный диковинных чудовищ и коварных опасностей», — добавил я. «Точное сравнение, мой верный оруженосец», — ответил мастер со смехом и крепко меня обнял. На рынке мы набрали всякой всячины. Мастер шутил с кавказскими женщинами и мужчинами, и нам без конца давали что-то пробовать. Рынок был чистый, а люди приятными в обхождении. Мастер знал, куда ходить. Я смотрел на него, соотносился со своим представлением о рынках и удивлялся, как приятно было с ним, однако, заниматься чем угодно. Ведь так вдвоем и на несколько дней я с ним еще никогда не оставался. После рынка, по дороге в магазин за молдавским вином и коньяком, мастер прояснил мои мысли. «Ты, наверное, читал в одной из книг Сержа, что там говорится по поводу рынков. Рынок – это нерв города. Хочешь почувствовать пульс города – ступай на рынок и сразу войдешь в ритм именно этого места». Слушая мастера, я наклонился и поднял маленькую монетку в 10 копеек. Мастер подкинул ее на ладони, посмотрел на свет и протянул мне обратно. «Добрый знак. Ты же приехал издалека, и вот теперь с тобой говорит сам Георгий Победоносец». Счастливый, я спрятал Георгия во внутренний карман куртки, и мы зашли в винный погребок. Когда мы пришли домой и сели ужинать, я спросил мастера про таинство смерти. «Дорогой мой», — сказал он, поднимая вверх бокал с вином, который играло в свете множества свечей, зажженных нами на столе. «Ты даже не представляешь, сколько же друзей ждет тебя по ту сторону невидимой завесы. Многие из тех, с кем ты был дружен, кто любил тебя и был любим тобою. И я говорю прежде всего о дружеской любви в прежних воплощениях. В этой жизни и на уровне дневного сознания ты, конечно, их не помнишь, но они ждут и любят тебя, и радость от вашей будущей встречи ты даже себе представить не можешь». «А с вами я увижусь?» — спросил я. «Я так хотел бы быть там, рядом с вами», — добавил я, отпивая из своего бокала глоток прекрасного молдавского вина, выбранного мастером. Воцарилось молчание. «Если хочешь действительно, то будешь подле меня с теми, кто этого по-настоящему хочет, и с кем рядом мне надлежит быть», — сказал он серьезно. «Я очень хочу там пребывать с вами, честно», — прошептал я. Мастер больше ничего не ответил. Он задумчиво смотрел в окно, в синюю и светлую питерскую ночь. В 6 утра мастер сидел на кухне и читал какой-то отпечатанный на машинке текст. Я вышел попить воды, поздоровался и, не желая его отвлекать, удалился в свою спальню. Утром после завтрака мы встретились в узкой комнате, которая служила библиотекой. Мастер сидел в кресле качалки и расставлял книги, которые стопками лежали у его ног. Здесь были книги о нем, о мистическом христианстве, книги адмирала, суфизм, и множество эзо-направлений было представлено в этих книгах. Я знал, что многие, по несколько экземпляров, мастер покупал сам за свои деньги и дарил при случае ученикам, а порой и сторонним людям, которые по воле судьбы захаживали в дом Феодосии и становились участниками многомерных событий. Я сел у ног мастера на пол, а он попросил подавать ему некоторые книги. Вдруг он остановился и начал говорить тихо, ясным голосом и отчетливо. «Они думают, что это я сам от себя. Не всегда, но некоторые так думают. Они поклоняются, даже делают идола, заискивают, приближаются. Нет, я всего лишь на службе у луча. Я посланник, и я делаю, что могу. Я человек, тоже человек. Все это порой крайне тяжело. Иногда я чувствую, что очень устал. Нет сил. Видит Бог, должно хватить. Я держусь». Я онемел. Никогда мастер не говорил при мне так откровенно, столь глубоко и искренне именно о себе самом. Быть в луче, соответствовать лучу, так просто и сложно одновременно. Да, во всем дуальность, парадокс, двумерность и многомерность. Так явно и так тайно, каждый день, каждый миг. Я внутренне слился с мастером, стал его голосом, ушами, глазами. Я разделял до боли и счастья одновременно его состояние. У меня из глаз брызнули слезы. Он замолчал, как будто ощутил для себя мое раздельное теперь с ним присутствие. «Ты пишешь книгу?» — спросил он голосом, как будто издалека. «Я начинал уже 3, есть 3 варианта. Книгу». Я помедлил. «Книгу о вас. У нас будет возможность почитать твои записи сегодня. Мы отправимся в гости к старой питерской гвардии. После обеда мы вышли с мастером на улицу, поймали старенький москвич и поехали куда-то в новостройки, в гости в студенческое общежитие, прихватив с собой пару добрых бутылок молдавского вина. Я был красиво одет, в остроносых ботинках, джинсах в обтяг и модной мушкетерской рубахе черного цвета. Поверх был надет фирменный дорогой пиджак. Теперь Яна занималась моим гардеробом, а поскольку она работала моделью, то знала в этом толк. Мы пришли в маленькую комнатку, в которой было множество людей. Все сидели на полу, на ковре, а единственный стул был отдан мастеру, и он возвышался над собранием, как подобает действующему магистру. Было разлито вино, и вдруг мастер сказал: «Посмотрите, дорогие друзья, какого выдающегося фрукта я вам привез, прямо из Парижа». Я дико смутился, а мастер пристально посмотрел на меня, и внезапно я поплыл куда-то сквозь образы и картины своей жизни. Я понял его взгляд, поставивший аккорд после этих слов. Я начал нахватываться от Яны чрезмерной придачи значения одежде и вообще внешним атрибутам. Яна была, в общем-то, ни при чем. Она крутилась во всем этом с юности. А вот для меня, после жизни с моей художницей Настей, это было испытанием. Мастер поймал тень моего снобизма. Он уловил то, что я едва улавливал сам. Где-то глубоко внутри было это чувство. Я-то лучше, я живу круче. Что это бедная квартирка, бедный стол, бедно одетые люди? Однако мастер нанес точный удар словом «фрукт», и я сразу спустился на равный уровень со всеми. Никто ничего и не заметил, даже я сам. Но спустя мгновение я был ему крайне благодарен за своевременную коррекцию. Он, как говорится, рубил моих внутренних врагов, которые были моей частью, на корню. Так мы познакомились с пантерой Багирой и ее мужем Федором. Талой, ее дочерью Ладой, всегда чуть грустной Сливой и множеством других симпатичных людей. Все они представляли собой больше или меньше предыдущих учеников мастера, называвшего их «старой гвардией». Многие из них уже почти ушли в обычную жизнь, именно почти, потому что иногда в них пробуждалось глубокое и настоящее мистическое чувство. Именно им впервые я стал читать свои рукописные записи и разные варианты начала книги о мастере, этой книги. В этих дневниках также использовано кое-что из прочтенного тогда при встрече со старой гвардией. Обсуждение затянулось до глубокой ночи. Кстати, надо сказать, что вообще старая гвардия отнеслась ко мне сердечно и благосклонно, и даже вплоть до того, что, захватив пантеру с Федором, мы поехали к нам на квартиру и продолжили вчетвером заседание до утра. Пошел сильный ливень, в 5 утра мы еще общались, счастливые. Пантера Багира и Федор сидели на подоконнике, и сквозь открытое окно доносился шум летнего дождя. Я находился с мастером всего 2 дня, но он погрузил меня в какой-то невероятный поток событий, и мне реально казалось, что прошел как минимум месяц. Мы вызвали такси для наших друзей, и мастер сказал мне: «Ты был представлен старой гвардией, и теперь еще больше знаешь о строительстве разных уровней на палубе нашего корабля. Ты выдержал испытания и даже подружился с ними, хотя они в принципе такие же милые и пушистые, как ты. Правда, вначале пришлось подстроить твою гамму, чтобы ты брал чистое ми», — добавил он со смехом и обнял меня, желая спокойной ночи. Затем, неслышно ступая, как кошка, он удалился в свою комнату. На следующее утро мастер сказал, что у него есть еще одно ко мне задание. Мне надо встретиться с девушкой Инной, а затем вечером мы должны были пойти к женщине-костер. Инна была с нами когда-то, скажу тебе даже больше, поскольку ты мой друг. Мы были близки с ней и какое-то время были вместе. Сейчас она работает в Русском музее. Сходи к ней на выставку картин Рериха и пообщайся. Я позвонил Инне, представился другом и учеником мастера, а затем Инна провела меня по залам музея. Позже мы расположились на траве с бутылочкой вина и скоротали за беседой время до вечера. Инна расспрашивала меня о моих впечатлениях, о плавании корабля, о мастере, и в какой-то момент я сказал ей честно о том, как ей, видимо, всего этого не хватает, и она заплакала, признавшись, что ушла в обычную жизнь. У нее есть жених, какой-то инженер. Но я чувствовал, что ее душа тоскует по семинарам и наследию старой гвардии. Инна рисовала, она показывала мне эскизы своих работ, и мы договорились встретиться через 3 дня. Я хотел подарить ей вышедшие в Питере диски моих песен, а она одну из своих работ. Мы расстались с Инной, нежно обнявшись, и, встретившись с мастером, пошли на улицу Марата в гости к женщине-костер и ее спутнику Руслану. Женщину-костер прозывали так, потому что она была очень пламенной. В юности она была очень красива, и перед ее шармом склонились многие мужчины. Она и теперь была крайне обаятельна, а ее молодой спутник Руслан вовсе был красавец с картинки. Возле их дома мы встретились с моим армейским другом Георгием, и, купив вина, пиво, водки, сыра и разных колбас, мы пришли в гости во всеоружии. У женщины-костер было много народу. У нее с Русланом имелись 2 комнаты в коммунальной квартире и 2 очаровательных кота, к которым мастер обратился по очереди со словами: «Здравствуйте, господин школьный учитель». На мой вопросительный взгляд мастер пояснил специально для меня: «Древние египтяне знали, что через глаза кошек существа с других планет наблюдают за нашей жизнью. Именно поэтому у этих творений такой неземной космический взгляд. Кошки очень элегантные и мудрые существа, требующие исключительно королевского почтения. К Кошки напоминают людям своей естественностью и знанием свободы о том, что последним нужно еще очень много работать над собой. Наблюдай за ними всегда. Очень, во-первых, интересно, и, во-вторых, узнаешь очень многое и о себе, и об окружающем мире, добавил мастер. И вот мы уселись совсем близко к камину, втроем с Георгием. Мой армейский друг вообще-то был чужд эзотерических воззрений, так он всегда говорил, но на самом деле это не совсем так. Как обладатель правильного тоналя, он провел с нами и мастером всю ночь до утра. В какой-то момент на рассвете мастер тихо обратился ко мне. «Спасибо тебе за Инну». Ты напомнил ей о том, что она попыталась забыть. Возможно, теперь она обнаружила это в себе неделимо. На самом деле Инна пребывала в сомнениях, если не сказать в муках. Когда мы встретились через 3 дня, она уже держалась на явной дистанции и попросила, чтобы я побыстрее забыл все, что она мне наговорила про свою тоску и слезы. Также Инна поведала о том, что ее жених устроил дома скандал. Он ревновал ее к прошлой жизни. Мне тогда подумалось, что этот жених – это не навсегда. И, как теперь выясняется, моя интуиция сработала четко. Однако при расставании со мной Инна потеплела, благодарила за диски, и я выбрал одну из ее работ. Девушка в белье, копия Яны, стояла, наклонив голову на бок, с большим черным котом на плече. Я выбрал эту работу в подарок Яне на день рождения. В конце июня, в день празднования 300-летия города Санкт-Петербург, в северную столицу приехал сын мастера Андрей с девушкой Ирой. Вернулась Феодосия. Утром праздничного дня мастер предложил мне и Андрею пройтись по городу. Мы пошли, но не в центр города, где толпился массово народ в ожидании праздника, а углубились в лабиринты Васильевского острова. Мы шли тихо беседуя, когда мастер увидел магазинчик видеокассет, DVD и компьютерных игр. Зайдя вовнутрь, мы заметили афишу китайского фильма «Герой», на которой был изображен с мечом император этого древнего края. «У вас есть этот фильм на DVD?» – спросил мастер. «Нет, в наличии есть только на видеокассетах. Их, кстати, 2 осталось», – ответил нам продавец. «Вот, пожалуйста, герой и еще герой. С вас 69 плюс 69 рублей, пожалуйста». «Ну вот и замечательно», – сказал мастер, достал кошелек и извлек 2 раза одну и ту же сумму. 50 билетом, плюс 10, плюс 5, плюс 2, плюс 1 монетами. Продавец удивленно посмотрел на 2 кучки монет, лежащих оба раза на 50-рублевке. «То есть берете обе?» «Разумеется», — сказал спокойно мастер. «Берем обоих героев». Затем он отвел нас с Андреем в сторону и сказал следующее. «Мои сыновья, я вручаю вам по кассете героя. Здесь много символики, связанной с числом 69. Поясню. Вы оба имеете отношение к Тверскому княжеству. У тебя, Андрюша, домик в Елдино. У тебя, мой крестный сын, дело в Твери. Итак, номер Тверской губернии 69. Если взглянуть на номера машин, убедитесь. Вы оба 1969 года рождения, плюс я рак по основному гороскопу. А рак обозначается положенным на бок знаком. Так что совпадений множество. И все они положительные и дающие вдохновение». Мы вышли на улицу, и я достал маленькую фляжечку с коньяком. Мы встали в сторонке, и каждый произнес по школьной традиции мастера некоторое пожелание. «За фильм «Герой» и его влияние на рост сознания», — сказал я. «За более глубокое вхождение в лабиринты Санкт-Петербурга», — сказал Андрей. «За то, чтобы герой умел владеть мечом, и за щит нового поколения адептов 69», — подытожил наш мастер. Позже мы вернулись к более детальному обсуждению этих девизов после просмотра героев. «Меч – это основа», – сказал мастер. «Крест и меч едины. Крест – это меч в положении вниз. Меч – это крест в положении вверх. Возьми свой крест и иди за мной. И не мир, но меч принес я», – сказал Господь наш Иисус Христос. «Я рад, что поколение адептов 69 – а многие из моих учеников именно этого года рождения, проявляет себя и еще проявит во многочисленности пространства, которое мы сообща строим. Через другого, через соборность вырастает истинное «Я». «Я» состоит из света. «Я» — это перо жар-птицы, озаряющее тьму. Здесь, на русской земле, соединяются вместе индийская культура, великая китайская и русская. Это то, что мы видели в просмотренном только что фильме о пути героя и лабиринтах меча. И многие другие великие культуры вливаются в этот бесконечный поток. Нечистоплотность на земле часто выдает себя за чистоту, но на деле она оказывается сдобренной химикатами, а русская нация, как ни крути, ближе к небу. Русский человек встретил друга, связался с небом, выпил с ним водки, связался с небом. Русские строят в этом мире храм общения, храм соборный, храм тамплиерский. Истинные тамплиеры раскрывают тайну креста и меча. Вечер проходил замечательно, но Андрюша стал перебирать с алкоголем. Мы вышли прогуляться, Андрюша курил. «Пускай лучше курит крепкий табак», — сказал мастер. «Травы оказывают на него лучшее воздействие. Ты вот благодаря кавказским корням включен в традицию вина, а ему сложнее». Заканчивался праздник 300-летия северной столицы, который мы провели совершенно особенным образом, как бы отделившись от потока людей. Когда мы вернулись в квартиру, Феодосия и Ира стали выражать серьезную обеспокоенность состоянием Андрея. Делали они это трогательно, но по-женски очень уж суетливо. Мастер сохранял, как всегда, спокойствие, а потом поразил меня применением русской поговорки «клин клином вышибают». К нам пришли еще гости и принесли литовский весьма крепкий ликер «Суктинис». Его положили в холодильник охладить. В какой-то момент все собрались в комнате и стали кругом. Андрея не было. Мастер попросил меня позвать Андрюшу. Андрюша пришел и встал с нами в круг. Мастер взял бутылку и наполнил своей рукой стаканы. Андрюше тоже выдали стакан. «Хочешь выпить, Андрюша?» – спросил мастер. Андрей кивнул, и мастер налил ему полный стакан 50-градусного суктиниса. «Но только на сегодня, наверное, все. Договорились?» – спросил мастер. Андрей кивнул. Я поймал взгляд пары осуждающих глаз, устремленных на мастера из коридора. Это была спутница Андрея, Ира. Мы выпили, и Андрей посмотрел на отца взглядом, полным любви и благодарности за оказанное ему доверие. Затем попрощались, ушел спать. После этого не пил несколько лет, а я поразился в очередной раз, как мастер обращался с категорией доверия. Именно как рыцарь с мечом. И счастливы были те... И я, видит Бог, один из тех, кому это доверие было оказано. Те же, кто не использовал свой шанс и плохо распоряжался доверием мастера, годами тщетно искали с ним встречи. У мастера не было времени на сотни поколений. Из дневника за сентябрь 2003 года. «Вся европейская культура есть мистерии Европы». Рудольф Штайнер. Ко мне в Питер приехала Яна из Парижа. Мастер устроил все так, что Глаша уступила нам свою квартиру на Каменноостровском. Молодые люди давно не видели друг друга. Пусть побудут вместе, подытожил мастер. Все было прекрасно, кроме тучи злющих комаров под потолком. В конце концов, мы с Яной разделись и легли в ванной напротив друг друга, ибо это было единственное место, где можно было от них уберечься. Так и заснули. И на следующий день вернулись к мастеру и Феодосии на первую линию Василеостровского острова, искусанные, но счастливые. После обеда в гости к мастеру пришла моя бывшая жена Настя и ее новый жених Митрич. Пока мы с Митричем знакомились и пытались понять друг друга, нащупать общий пульс методом проб и ошибок, мастер усадил Настю и Яну играть в нарды. Настя очень хотела выиграть, Яна в принципе тоже. И первые две партии оставались за Настей. Затем мастер предложил игру в ключ. Он сам ее изобрел. Так же, как и карточную игру «Сумасшедший дурак», о которой я уже упоминал в этих записях ранее. Ключ в нарды заключался в том, что играющие выкладывали первым броском по фишке. Если, например, выходило 4 к 3, то потом в течение партии, если один из играющих выкидывал эти цифры, стороны менялись фигурами. Но на последнем, самом последнем броске стороны опять поменялись фишками, и в итоге победила Яна. «Добрый знак», — сказал мне мастер. «Значит, в новой твоей женщине есть что-то, переключающее характер действий, что необходимо для тебя в данный момент. А в остальном, как говорится, иншаллах», — заключил напутствие мастер. Ночью мы спали в гостиной. Яна позвала меня в ванну, и мы страстно занялись любовью прямо на кафельном полу, бросив в качестве подстилки полотенце. Я был уверен, что никто ничего не видел и не слышал, но на исходе следующего дня, перед прогулкой, мастер взял меня под локоть, а я знал, когда он совершает данное действие, значит, в моем отношении назревает важный ко мне месседж. «Будь осторожен», — сказал мне мастер. «Яна славная девушка, но ее способность пробуждать в мужчинах инфернальные силы меня настораживает. Не бойся, просто живи. Помнишь, как мы совсем недавно напутствовали вместе Синдбада? Страх – плохой советчик, но старайся хотя бы иногда отслеживать себя, чтобы не подпасть уж слишком под ее влияние. Шарм у нее хоть куда, сам еле держусь». Он засмеялся и похлопал меня по спине между лопаток. Я почувствовал внутри себя спокойное умиротворение и любовь. На прогулке к нам присоединились Настя с Митричем и еще какие-то люди, о которых я ничего не знал. Шумной компанией мы зашли в букинист и разбрелись, осматривая разнообразные книги. Я с удовольствием отметил, что даже Яна с Настей о чем-то оживленно общаются, рассматривая гравюры в одном из изданий. Вдруг мастер воскликнул, обращаясь ко мне. «Нашел кое-что для тебя, мой дорогой!» И он извлек из кипы разнообразных книг потрясающие издания рукописи «Смерть Артура», советский выпуск 1974 года, с прекрасным переводом, роман Томаса Мэлори с гравюрами Бертслея. Издание стоило около 30 евро, что по нынешним временам совсем не дешево. Я достал все оставшиеся от отъезда деньги в рублях, посчитал, хватало без 100 рублей. «Ты должен купить», — сказал мне мастер, — «ты же рыцарь». «Кстати», — он порылся в кармане жилета и извлек 100-рублевую ассигнацию, — «возьми на всякий случай вот это. Глядишь, там на кассе пригодится». «Спасибо, мой милый мастер, ты, как всегда, видел все наперед. Истинный рыцарь современности должен изучать данную книгу. Благодаря тебе у меня есть эта возможность».